Глава 14. 2228 год от Великого Исхода, 17 день месяца Лебедя. Таяна, Кисовая Пать. Гордани взял с собой всех, кто подчинялся ему и Стефану, всех, кто был свободен от караулов и в этот дурацкий праздник оставался в замке. Собрались в считанные мгновения. Умение вовремя оказаться в седле было неотъемлемой чертой серебряных. Оставалось догнать отряд, опередивший их почти на 6 часов. Увы. Кавалькада, выехавшая навстречу легату архипастыря, вряд ли тащилась, как похоронная процессия. Тем более, что в поездку напросилось немало молодых нобелей, желавших показать себя перед Иланой умелыми наездниками. И если они со Стефаном правы в своих догадках, а иным образом объяснить странное послание не получается, сторонники Михая нападут в одном из четырех подходящих для засады мест. Вряд ли налетчики будут рисковать и собой, и возможными заложниками, устраивая драку в поле или вблизи от жилья. Сам Шани захватил бы легата еще до встречи с таянцами. В горах, если взяться за дело с умом, можно спрятать не одну тысячу человек. Там каждый камень становится укрытием, а каждая расщелина неприступной твердыней. С другой стороны, взять заложником высокопоставленного клирика, объявить войну церкви, быть отлученным и проклятым вряд ли захочется даже торскийцам. Если же валяющегося без сознания Михая какие-то умники превратили в прикрытие, то целят в Рене. Сломанный клинок означает пленение вождя, значит, о горах надо забыть, а по дороге к всадникам для засады годятся лишь два места, находящиеся в полутора весах от Гелани Козий Лог и Тисовая Пать, от южного конца которой до всадников рукой подать. Тисовая удобнее, и ее кавалькада должна вот-вот проехать. Сломанный клинок, плен не убийство, возможно, предстоит долгая погоня по горам, но это лучше найденных в паде трупов. Шандер оглянулся на серебряных, они, хвала Триединому, отличались неутомимостью волков. Нет, положительно, эту партию еще можно спасти. А когда он вернется, чем бы ни кончилось дело, он убедит Стефана покончить с Годоем. Или убьет торскийца собственными руками, и пусть будет, что будет.